Тяжелый проснувшийся минерал был очень крепким. Еще до плавки и ковки он был таким же прочным и упругим, как сокровище хаоса. Это действительно был ценный минерал. В будущем надо будет съездить во дворец Огромное Небо, так что однажды мне это пригодится. Нин взмахнул рукой, собрав предмет и втянув его в свою сокровищницу. Затем Нин повернулся и посмотрел назад. Шесть истинных богов ошеломленно глазели на него. Рот императрицы Си был открыт, будто она собиралась что-то сказать и не могла. «Цзи Нин», — сказал наконец, — «Куафу, сила твоего меча достигла пятой ступени?» «Да», — кивнул Цзи Нин. «Почему же ты раньше нам не сказал?» — спросил Куафу. «Ну, мы не столкнулись с опасностью, с которой вы не могли бы легко справиться, Куафу. Не было такой необходимости», — ответил Нин, усмехнувшись. «Синтянь, который был рядом, ответил поспешно. Цзи Нин, ты что, можешь сквозь иллюзии видеть стон земли? Если бы он мог, они бы покинули это место». «Да», — кивнул Нин. «Луу, ветер судьбы и остальные почувствовали облегчение. Хотя все они готовы были умереть, жизнь была предпочтительнее». «Следуйте за мной», — сказал Цзи Нин. «Все следуйте за Цзи Нином», — сказал поспешно Куафу. «Делайте то, что он говорит». «Хорошо». Шесть истинных богов сразу последовали за Нином, который двигался с мечом в руке. Еще один подходит. Нин снова ударил своим мечом. Его невероятный меч вспыхнул непредсказуемым, волшебным образом. Он мгновенно попал в еще один невидимый атакующий объект. Меч Нина снова превратился в черную дыру, захватив второй невидимый объект. Стон земли должно быть, царство сухого шипа. Нин снова протянул руку, чтобы схватить кусок еще одного проснувшегося нефрита. Взглянув на него, он бросил его в свою сокровищницу. «Во всех трех царствах я бы поклялся, никто не знает о стоне горы столько, сколько знаю я». Бесконечный исконный хаос был наполнен бесчисленными опасностями, а бог мира Северный записал подробности о многих из них. Если вы по глупости искали приключения в исконном хаосе, не зная об типах его опасных регионов, вы искали смерти. Никто не сможет спасти такого дурака. Царство проснувшихся нефритов было типом опасной зоны, о которой писал бог мира Северный. Основываясь на этой информации, Нин сделал вывод, что стон земли был типом царства проснувшихся нефритов. «Цзи Нин, когда мы сможем уйти?» Императрица Си совсем по-другому теперь смотрела на Цзи Нина. Пятый уровень силы и искусства меча удивила небесную даосистку. Одни эти два момента обеспечивали Цзи Нину почти владычество. Его ужасающие целевые атаки будут еще сильнее, чем у Куафу. «Не волнуйтесь», — сказал Нин, — «стон земли, по существу, самостоятельный мир. Если вы не видите сквозь иллюзии, шансов уйти не будет. Когда мы говорим о видении истины, мы не говорим о буквальном понимании всех иллюзий. Скорее, я могу просто понять, откуда эти странные объекты будут атаковать. Через них я могу получить чувство приблизительного направления. Через эти странные объекты, ветер судьбы, грациозный павлин, Луу и другие были озадачены. Верно, кивнул Нин. Те объекты, которые нападают на нас, формируются глубоко под землей. Они выбрасываются с огромной силой через извержение стона земли, сказал Нин. Чем ближе мы находимся к ядру стона земли, тем они будут мощнее. Чем дальше мы удалимся от него, тем они будут слабее. Я слышала, как даосист Три Чистоты говорил то же самое, кивнула императрица Си. Тем не менее, это позволит тебе получить хотя бы ощущение примерного направления. Кроме того, опасности стона земли не ограничиваются только этими невидимыми объектами. Правильно я слышала, что гора стон земли также может порождать сильные притягивающие полюса, которые могут поглотить даже очень мощные силы, сказала поспешно грациозный павлин. Нин кивнул. Это действительно так. Царство пробудившихся нефритов чаще находилось в стадии извержения, но у него также была и поглощающая фаза. Каждый раз, когда наступала фаза поглощения, чем ближе вы находились к эпицентру, тем сильнее вас затягивало. Если вас поглощало внутрь, вы гарантированно погибнете, будь вы даже предком бессмертного или старшим богом. Чтобы выжить, нужны будут по-настоящему впечатляющие и экстраординарные меры. Если бы вы смогли безопасно войти в глубокие ущелья царства, вы бы смогли набрать большое количество тяжелого нефрита. Тяжелый пробудившийся нефрит формировался сам путем бесчисленных циклов извержения и поглощения, в результате чего поглощенные объекты становились бесценными сокровищами. Куски тяжелого пробудившегося нефрита, которые атаковали группу Нина при каждом извержении, были всего лишь крошечной долей огромного клада тяжелого пробудившегося нефрита, который лежал глубоко под горой Стон-Земли. Вот почему мы должны двигаться быстро. В настоящее время она находится на стадии извержения. Как только начнется поглощающая фаза, станет очень опасно. Нин все еще чувствовал себя вполне уверенно, и, по правде говоря, только центральные районы представляли для него угрозу. Менее значимые районы не представляют для него никакой угрозы. В конце концов, он сам уже был сильной фигурой. Нин быстро продолжил путь. Они только шли вперед в течение некоторого времени, прежде чем мир стал ярким. Заросли лесов вокруг них исчезли, превратившись во впечатляющего вида горные хребты. Вдалеке горы непрерывно падали и разваливались. Они могли смутно видеть три могучие фигуры, светившихся бесконечным золотым светом. Три фигуры яростно сражались своими Будда-руками, каждая рука имела совершенно разрушительную силу, примененную, чтобы разрушить горы. «Это Тадхагата», — радостно сказал Куэфу. «Тадхагата», — громко крикнул ему Синтянь. Нин тоже засмеялся. «Мы сделали это. Значит, это Дхарма, тела Тадхагаты». Нин уставился на три могущественных Дхарма тела Тадхагаты, уделив особое внимание телу Сакьямуни. Он всего лишь истинный бог и бессмертный третьего поколения, но его понимание Дао настолько глубокое, что он все еще может иметь власть старшего бога. Далекий лорд Будда заметил появление семи крошечных фигур. Замечательно. Наконец, на лице Тадхагаты появилась улыбка. Его два других дхарма тела слились в его истинное тело, и три Будды позади него тоже подлетели к нему. Отряд Тадхагаты из четырех Будд полетел в сторону Нина и группы из семи человек, и они вместе полетели на облаке. «Вы в конечном итоге сами сбежали», — рассмеялся Тадхагата. «Интересно, как вы это сделали?» «Это Черный Север», — сказала грациозный павлин из группы Нина. «Черный Север?» — Тадхагата удивленно посмотрел на Нина. Куэфу согласился. «Да, Цзи Нин чрезвычайно силен. Боюсь, что даже я ему не ровня. Три чистоты находился здесь в ловушке более 3000 лет, а Цзи Нин смог так быстро вывести нас. Ха-ха-ха. Как только этот старый даосист узнает об этом, каким будет выражение его лица?» А в этот момент в трех царствах грациозный павлин рассказывал обо всем, что случилось, заинтересованным верховным властям Союза Нува. Том 22, глава 17. Субхути и старик Юань. Три царства, дворец всех кланов. Грациозный павлин рассказывал историю верховным властям. «Мы оказались в ловушке в горе Стон-Земли, и оба, Луо и Ветер Судьбы, были тяжело ранены. Мы практически погибли, но Черный Север, парень-даосист Черный Север, тщательно изучил все изнутри нашей формации и, наконец, смог увидеть истину через иллюзии Стона Земли. Он вышел из нашей формации и блокировал несколько невидимых атак Стона Земли, что подарило нам спасение». «Он блокировал эти атаки?» — воскликнул громовержец, спросив. «Грациозный павлин, а разве вы не говорили, что атаки Стона Земли очень мощные? Императрица Си могла бы защититься от этих атак, но все же она была ранена. Цзи Нин вышел из строя и потом блокировал атаки?» «Да», — кивнула грациозный павлин. Ее глаза засияли, когда она улыбнулась. «Даосист Черный Север — одна из самых удивительных фигур, когда-либо существовавших, с тех пор, как Пангу создал небеса и землю. Он уже достиг 5-го уровня силы меча». «5-го уровня?» — засомневался громовержец. «Как такое возможно?» — весь дворец зашептался. 5-й уровень силы меча? Любой, кто мог достичь 5-го уровня владения мечом, были влиятельными даотцами. Такие, как Цзи Нин, кто также знал искусство меча 5 сокровищ, были устрашающими. Это правда? Он даже не тренировался уже 1000 лет, правда? Верховные власти обсуждали это беззвучно. Лорд Тадхагата Будда, сидящий наверху, высказался. Это действительно так. Превознесенный небесный громовержец теперь был и впрямь ошеломлен. Он больше не мог произнести ни слова. Ха-ха-ха. Да, отец Субхути, сидящий наверху, засмеялся. Даосист Три Чистоты тоже смеялся. Субхути, ты знал все это время? Субхути просто самодовольно пригладил свою бороду. Мой младший ученик-брат поистине грозен. Хауи тоже рассмеялся. У нас есть еще один могущественный генерал для последней войны. Превознесенный небесный громовержец в замешательстве боролся с различными чувствами. Он был отчужденный, высокомерной личностью, и до этого он совсем не воспринимал Цзи Нина всерьез. Выступление Цзи Нина в мире диких охотников огорчило его. Он утешался только тем, что ребенок опирался на формацию Раху и владыки всего. Истинная сила ребенка была еще довольно слабой. Но теперь малыш обладал искусством меча пятого уровня, которое превзошло пределы небесного Даоса. Это означает, что Цзинин теперь бесспорный первый меч трех царств. Субхути, в конце концов сказал бог грома, поздравляю. Субхути смотрел на громовержца и хрипел. Этот старый даосист любит напустить важности и заставлять людей нервничать. Надеюсь, ты не злишься на меня, громовержец? Да как я могу? Союз Нува приобрел еще одного могущественного генерала. Я и мечтать не мог о таком, громовержец говорил искренне. Субхути кивнул. Хотя бог грома был упрямый, высокомерной одиночкой, его преданность союзу Нува была абсолютной. Это были его старые добрые друзья. Субхути, старик Юань, фигуры более мощные, чем он, громовержец, который все еще колебался из стороны в сторону. До сих пор он все еще собирался присоединиться к союзу Нува. «Мой старый друг, я правда не хочу бороться с тобой до конца своих дней», – бормотал про себя Субхути. Это была разрушенная, сильно разоренная планета, но здесь присутствовали две основные силы. Старик с красным носом сидел в позе лотоса перед соломенной хижиной. Перед ним был маленький столик, а напротив него сидел белобородый Субхути. Это было одно из его воплощений. «Поздравляю, твой ученик действительно достиг пятого уровня силы меча». Красноносый старик задохнулся от волнения. «Какая жалость, я ведь знал, что потенциал Цзинина невероятен. Я хотел взять его учиться к себе, но ты мне отказал». «Я на самом деле не отказал тебе», — ответил Субхути. «Я сказал тебе, как только ты присоединишься к нам, можешь немедленно забирать Цзинина под свое крыло, но ты не захотел». «Я и сейчас не хочу», — покачал головой Юань. «Хм», — Субхути рассмеялся. «Мы так долго сражаемся с едиными воротами. Ты должен понять, что сейчас не время говорить о разногласиях. В такое время ты продолжаешь колебаться. Ты говорил такие помпезные вещи, как «Я не хочу, чтобы гибли мои старые друзья», но твои действия заставляют твоих старых друзей умирать. Твои слова – собачья чушь. Да, старик Юань кивнул, смотря куда, то вдаль. Я признаю, что говорил это ради красного словца. Все это было враньем. Субхути просто смотрел на него. Сердце его соднило. Они все возникли из первозданного хаоса беспомощными младенцами с широко открытыми миру глазами. Они поддерживали друг друга, вместе обсуждали дао, вместе двигались по пути совершенствования. Они были настолько близки, что стали почти родными братьями. Некоторые из них погибли в хаотических войнах исконной эры, другие – в войне прошлой эры. К примеру, даосист три жизни уже погиб. Не так уж много осталось в живых, и его старый друг, старик Юань, просто отказался быть рядом в такой тяжелый час. «Наконец-то ты признался в этом», – холодно произнес Субхути. «Да», – старик Юань кивнул. «Со времен исконной эры мы страдали от вторжений чужих. Когда мы убили их, мы приобрели кое-какие методы и записи, касающиеся бесконечного исконного хаоса. Я понял, что наше место – один лишь сплошной хаос. Исконный хаос – гораздо более обширная вселенная. Узнав об этом, я захотел уехать подальше и увидеть что-то новое. Мы – истинные боги, рожденные из исконного хаоса, не более, чем дикари, рожденные здесь». Как мы можем считать себя власть имущими? Мы просто опираемся на силу, данную нам от рождения. Старик Юань покачал головой. В бесконечном исконном хаосе истинными властелинами являются мировые боги и бессмертные хаоса. Они способны стереть наш мир в порошок. Нува давно знает правду. Три царства слишком малы для нее, поэтому она ушла в больший мир за их пределами. Я тоже хочу путешествовать по этому огромному миру. Глаза старика Юаня горели огнем. Но пока я недостаточно силен. Эти чужие, владыка всего, я узнал, что даже некто такой же грозный, как он, были всего лишь незначительными фигурами в исконном хаосе. Есть многие, кто куда сильнее него. Что касается Раху, то он, еще более незначительная фигура. Я должен стать более могущественным. Война за три царства, борьба союза Нува с едиными воротами, меня это вообще не заботит. Ты слишком узко мыслишь, твои мысли клином сошлись на трех царствах, тогда как мой взгляд сфокусирован на бесконечном исконном хаосе, покачал головой старик Юань. Я хочу покинуть это место. Я хочу стать еще могущественнее. Из-за того, что я родился в трех царствах, я не смог приобрести никаких хороших техник. У меня не было возможности. Как только я уйду, я смогу стать мировым богом или бессмертным хаосом, нетерпеливо сказал старик Юань. Это то, чего я действительно хочу. То, о чем я страстно мечтаю. Субхути продолжал холодно на него смотреть. Эгоист. Да, по сравнению с исконным хаосом три царства, очень маленькое место, а мы и впрямь, ничто иное, как местные дикари, но это, наш дом. Три царства, наш дом. Мы все здесь родились и росли как братья. Теперь они в смертельной опасности, а ты будешь просто стоять и смотреть, ради того, чтобы стать так называемым всемирным богом или богом хаоса, будешь просто смотреть, как твои старые друзья уходят сражаться, уходят умирать. Никогда не думал, старый друг Юань, что этим все кончится. Субхути покачал головой. Ха-ха-ха. Старик Юань смеялся, смеялся так, что его борода дрожала. Затем он острым кинжалом воткнул в Субхути свой взгляд. Да, я эгоист. Во, первых путь совершенствования, эгоистичный путь. Если я собираюсь идти по этому пути, конечно, мне нужно дорожить собственной жизнью. Ведь мне нужно искать любую возможность, чтобы стать сильнее. Я что, должен тупо стоять рядом с другими и рисковать собственной жизнью? У тебя нет трансцендентных качеств. Ни мы, ни единые ворота не позволим тебе остаться неприсоединенным. Хотя сердце Субхути было не на месте, он все еще пытался переубедить Юаня. Я сделаю все, чтобы получить от единых ворот все, что мне нужно, спокойно ответил старик Юань. Не волнуйся, до того, как начнется последняя война, я оставлю три царства и войду в бесконечный исконный хаос. Я возьму с собой моих старых друзей, и мы вместе пойдем туда. Касаемо того, что происходит между вами и едиными воротами, я не буду вмешиваться. Уйдешь? Субхути был удивлен. Да, холодно произнес старик Юань, а ты что же думал, что я буду сражаться на стороне единых ворот? Нет, ни ваша сторона, ни единые ворота не стоят того, чтобы рисковать жизнью. Хорошо, Субхути долго смеялся, будто от хорошей шутки. Когда во сне я вижу три царства, я вижу, как бесчисленные смертные меняются, но теперь я вижу, что сердца повелителей демонов тоже могут меняться. Ты изменился. Ты так сильно изменился и отличаешься от того Юаня, который родился рядом со мной в исконном хаосе. Тогда я был просто новорожденным. Я родился с мастерством над великим Дао, но кроме этого я ничего не знал. Тогда мы были слишком просты и наивны. Старик Юань покачал головой. Я сейчас убежден, что мои братья и друзья второстепенны. Первостепенное значение имеет только мой путь совершенствования. Субхути посмотрел на Юаня долгим тяжелым взглядом, затем исчез в воздухе. Что касается старика Юаня, он просто продолжал сидеть там же. Он поднял один из бокалов с вином и сделал небольшой глоток. Как только я стану богом мира, оглядываясь назад, все это будет только воспоминанием. Том 22, глава 18-19 лет в замке, расположенном внутри первородного мира. Глаза бога демонов сухого шипа вспыхнули опасным светом. Зал был совершенно безмолвным. Ни один из его шести подчиненных не осмеливался издать ни звука. Даже могучий однорукий не осмеливался что-либо сказать. Хотя бог демонов сухой шип уважал его, и они находились на одном уровне власти, однорукий знал, какая сухой шип демоническая фигура. Я был чересчур самоуверен. Бормотал сухой шип сам себе. Я не ожидал, что этот Цзинин отгадает загадку стона земли. Это же царство пробудившихся нефритов. Даже наследные бессмертные и старшие боги не смогли бы уйти так быстро. Как такой дикарь, как он, смог это сделать? Он учился меньше тысячи лет. Если бы я знал, что так случится, я бы лично отправился к стону земли и ждал бы их там. Бог демонов сухой шип был весьма огорчен. Он уничтожил почти весь отряд повелителей демонов. Если бы он лично отправился на стон земли и устроил там засаду, он, вероятно, смог бы уничтожить весь отряд Куафу. Его высокомерие и гордость были глубоко задеты. Эти фигуры были просто истинными богами и третьим поколением бессмертных предков, в то время, как он был старшим богом. В течение многих лет он тоже бродил по исконному хаосу и испытывал природу вещей. Местных жителей он не уважал. Персонально строить им засаду, он считал это ниже своего достоинства. Во всех трех царствах были только две вещи, которые его пугали. Первое – нечто, что мать Нува оставила своим преемникам перед отъездом. Второе – властелин всех демонов. Мать Нува была богом мира, в конце концов. Вторгнуться в родовое гнездо бога мира никогда не было легкой задачей, даже если бог уже покинул это место. Что касается властелина всех демонов, он был еще более странной фигурой, которая смогла уйти от бога мира. Помимо этих двух моментов, бог демонов Сухой Шип вообще ни о чем и ни о ком не беспокоился. Он был уверен, что отряд Куафу погибнет. Он даже представить себе не мог, что Цзинин окажется настолько грозным. И он обвинял себя за этот недосмотр. Логически, никто наподобие Цзинина не мог убежать из стона земли в такой короткий промежуток времени. Увы, у Цзинина было наследие бога мира Северного. Эти методы превосходили даже методы Сухого Шипа. Хорошо, ваши отряды хотят разрушить мою территорию, но это будет совсем нелегко. Это была только первая ловушка. Вам посчастливилось убежать, но в следующий раз я уже не буду так беспечен. Бог демонов Сухой Шип мягко сжал свои тонкие пальцы вокруг подлокотника. Трещина. Подлокотник мгновенно разрушился, но через несколько секунд все фрагменты снова восстановились. Все молчали. Даже бессмертный Черное Небо не осмеливался что-либо сказать. Когда Черное Небо служил властелину всего, он встречался с Сухим Шипом несколько раз. Однозначно, Сухой Шип был фигурой не менее устрашающей, чем властелин всего. Мир Тысячи Гор. Группа Нина путешествовала вместе с группой лорда Тадхагаты. Черный Север. Лорд Тадхагата Будда улыбался Цзинину. Какую из четырех групп ты намерен сопровождать? Ты, человек. По сути вещей ты должен сопровождать человеческую группу. Но он давно присоединился к нам. Запротестовал Куафу. Мы довольно давно работаем вместе. Мы привыкли друг к другу, подхватил Синтянь. Императрица Си, Луо и другие хором высказали протест. Это, шутка, учитывая, насколько мощным оказался Цзинин, как они могли отпустить его в другой отряд. Я всегда был в хороших отношениях с Куафу, Синтянем и другими. Зачем нужно что? То менять, рассмеялся Нин. Вот именно, Куафу протянул свою большую руку, схватив Нина за плечи. Прекрасно, кивнул лорд Будда. Можно и так, но не будь слишком самоуверенным. Ловушка, в которую вы попали, была лишь одной из многих опасностей, с которыми мы столкнемся в войне против первородного мира. Еще большие опасности ждут нас впереди. Вы должны быть осторожны. У меня ощущение, что в первородном мире все не так уж просто, как нам думалось. Мы понимаем, поспешно ответил Куафу. Лорд Будда осторожно осмотрел свое окружение и сказал: я думаю, что Фуси и нефритовая чаша скоро будут здесь. И это первый звонок. Если бы не Цзинин, то весь ваш отряд, вероятно, был бы уничтожен. Спустя некоторое время все четыре отряда собрались вместе. Этот звонок всех вернул в реальность. Во всех предыдущих действиях они сталкивались с опасностями, но ни одна из них не была смертельной. Эта ситуация спустилась из ниоткуда и была совершенно ужасающей. После совместного сбора четыре отряда стали путешествовать вместе, в непосредственной близости друг к другу. Они двигались медленнее и осторожнее. Время продолжало течь. В мгновение ока прошло 19 лет. Нин и другие прошли уже 90% территории первородного мира, причинив ему полное опустошение. В течение прошедших 19 лет Тадхагата, Фуси, нефритовая чаша и другие были чрезвычайно осторожны. Нин демонстрировал искусство своего меча, полностью убедив команду Куафу в своей доблести. Его методы уклонения были самыми быстрыми. Его групповые атаки были самыми мощными. Его методы ближнего боя были безупречными. Его чувство опасности было острее, чем у Дао Отца Ветра Судьбы. За последние 19 лет они побывали во многих опасных ситуациях, и ослепительные проявления силы Нина прочно укрепили его статус. Поскольку они были чрезвычайно осторожны, ни один член четырех отрядов не погиб за 19 лет. Черный Север, лови. Куафу бросил бутылку с вином. Нин сидел на валуне вдалеке. Он потянулся, чтобы поймать ее, затем запрокинул голову и сделал глоток. Мы двигались довольно быстро. Нефритовая чаша и другие несколько медленнее, чем мы. Давайте передохнем немного, сказала грациозный павлин. Ха-ха, мы уже разрушили 90% первородного мира. Луо не мог удержаться от смеха. Хотя в конце довольно опасно, если мы будем осторожны, сможем закончить эту кампанию лет через 10 или около того. Императрица Си в золотой одежде стояла с царским достоинством. Она сказала невесело: Фуси и Тадхагата уже обсудили этот вопрос. По пути мы столкнулись с множеством опасностей. Хотя ни одна из них не была такой страшной, как Стон Горы, они все еще видят кое-какие намеки на истину. Первородный мир не похож на то, что мы ожидали. Черный Север, ты то, о чем думаешь? Синтянь продолжал смотреть на него. Нин, сидящий на валуне, просто улыбнулся. Это не важно. Мы просто должны бороться и двигаться дальше. давайте просто будем осторожными. 19 лет. В течение этих 19 лет его исконный близнец оставался в мире полумесяца, тренируясь внутри башни небесного сияния. В башне небесного сияния время шло в 100 раз быстрее обычной скорости, а это означало, что фактически он тренировался в течение 2000 лет. Его искусство владения мечом стало еще более потрясающим, и постепенно он становился еще сильнее. В замке внутри первородного мира. Им что, то слишком легко последние несколько лет. Ни один из дикарей не погиб. Бог демонов Сухой Шип сидел на своем троне с застывшим взглядом. Ладно, они уже вошли в мир Золотой Реки. На этот раз я прикончу Фуси и Тадхагату здесь. 6 фигур в золотом, стоящие внизу, были ошеломлены. Бессмертный Черное Небо поспешно произнес: «Но великий повелитель Сухой Шип, хотя мир Золотой Реки, мир, на который мы потратили массу усилий, император и бог Будда, чрезвычайно мощные фигуры. Убить хотя бы одного будет невероятно сложно. Убить двоих, лучше уж сосредоточиться на ком, то одном. Я отпустил отряд Куафу в последний раз». Бог демонов Сухой Шип покатил Черное Небо холодным взглядом. Сердце последнего содрогнулось. «У меня больше нет веры в твои, так называемые, формирования. Они и правда понадобятся, чтобы заманить Фуси и Тадхагату, но потом мне лично придется иметь с ними дело». В глазах Сухого Шипа появилось кровавое свечение. Лично, Черное Небо был поражен. Он думал, что бог демонов будет ждать последней войны, прежде, чем выйдет сражаться. «Да, лично». Повелитель демонов Сухой Шип охватил подчиненных своих взглядом. «Сабля, когда придет время, ты мне тоже понадобишься». «Да, учитель», — однорукий почтительно поклонился. Черное Небо почувствовал, как его сердце снова содрогнулось. «Боже мой, Сухой Шип и Сабля вместе пойдут в бой, учитывая формирование, которое они создали в мире Золотой Реки, может статься, они и смогут повергнуть Фуси и Тадхагату, пару таких величественных фигур. Можешь сообщить Единым Воротам». Сухой Шип смотрел на Черное Небо. «Однако, в идеале, чем меньше людей знают об этом, тем лучше. Не дайте Союзу Нува шансов об этом узнать. Мы должны их победить в этом сражении, поскольку они даже не подозревают о моем существовании. Если мы и на этот раз провалимся, второго такого шанса может не быть. Как ты можешь проиграть, великий бог демонов?» — поспешно сказал бессмертный Черное Небо. «Мы их поймаем абсолютно беззащитными. Они слабее нас, и мы тщательно подготовили плацдарм для этого в мире Золотой Реки», — согласился краснобородый старик. «Мы обязательно победим. Если мы идем на этот шаг, мы должны быть уверены, что это убьет их», — сказал повелитель демонов Сухой Шип. «Идите». Замок со свистом взлетел в воздух и начал быстро двигаться к миру Золотой Реки. Люди в замке оставались при этом спокойными. Бог демонов Сухой Шип и 6 его генералов в золотом обмундировании уже пережили много, очень много опасностей. Однако, Черное Небо был весьма взволнован. «Сможем ли мы убить Фуси и Тадхагату?» Том 22, глава 19. Критическая опасность. Лидеры Единых Ворот были взволнованы, узнав, что бог демонов Сухой Шип делает ход конем. Они с нетерпением ждали, когда он повергнет Фуси и Тадхагату. Мир Золотой Реки. Цзинин и остальные 7 отдыхали в живописном месте. В их команде был и невероятно быстрый Куафу, и шокирующий неистовый Цзинин. Они находились в команде, которая стремительно двигалась вперед. «Нам нужно провести этот день здесь. Я собираюсь вздремнуть», — хмыкнул Луу, расположившись на траве. «Ты ленив, парень», — покачал головой Синтянь. «С Куафу и Черным Севером в нашем отряде, о чем вообще беспокоиться?» — отшутился Луу. Синтянь смотрел на Куафу, который тоже пил вино, и на Цзинина, который был чуть поодаль. Цзинин сидел в позе лотоса на своем валуне, держа в одной руке бокал вина, другой рукой он экспериментировал с мечами. Его пальцы двигались, как размытые, и, если бы кто-нибудь пригляделся, ощутил бы ужасающую силу меча. Даже сердце Синтяня содрогалось. «Меня бы оценили, как бога войны, но Цзинин – номер один в искусстве владения мечом в 3 царствах, и он так невероятно быстро совершенствуется», — восхищался втайне Синтянь, — «мне до него далеко». Но, конечно, он понятия не имел, что исконный близнец Нина находился в башне небесного сияния. Один день во внешнем мире равнялся 100 в башне небесного сияния. Как могло не совершенствоваться так быстро искусство меча Нина? В действительности Нин проводил более 70% своего времени в башне небесного сияния, в дао-медитациях. Однако полностью сосредотачиваться на чем-то либо одном было бы неправильным. Поэтому Нин продолжал тренироваться в искусстве своего меча, а также различных сверхспособностях. Он пытался уравновесить режим своих занятий, но лучше всего продвигались его способности владения мечом. «Этот безымянный искусный меч действительно непостижим», – мысленно вздыхал Нин. «Бог мира Северный стоял на самой вершине власти даже среди мировых богов. За это в первую очередь нужно было сказать спасибо безымянному искусному мечу. На самом деле он только недавно получил лиловую жемчужину. Безымянный искусный меч был поистине непостижим». Поняв это, бог мира Северный разработал 98 искусных мечей, которые он поместил в 98 каменных плит. Нин теперь мог оттачивать эти техники без всяких трудностей. Но каждый раз, когда он брал в руки новый меч, он чувствовал невероятную тяжесть, и новые знания давались очень нелегко. Из всего этого Нин сделал вывод, что дух меча лиловая жемчужина был прав. Он должен был овладеть всеми 98 мечами, прежде чем смог начать тренироваться с безымянным искусным мечом. Однако, Нин все-таки продвинулся в своих знаниях за почти 2000 лет в башне, поскольку он иногда тренировался с искусным мечом медитируя. Эти небольшие знания были достаточными для того, чтобы искусство владения мечом Нина резко увеличилось. «Лиловая жемчужина – ничто иное, как оружие», – подумал Нин. «Есть более важное наследие, доставшееся мне от Северного, такое, как 98 мечей в каменных плитах, безымянный искусный меч в нефритовом храме». Он продолжал попивать вино, практикуя позиции меча. Прилегающая территория была довольно красивой. Вокруг них росла прекрасная трава, но поодаль были территории жестоко разрушенного пространства. В первородном мире было много мест с искаженным временем пространством и разрушенными территориями или странными морями крови. Такие вещи были крайне редким явлением в трех царствах. Но здесь, в первородном мире, это было повсеместно. Даже местные обитатели побаивались приближаться к таким местам. Если бы туда попали недостаточно сильные, погибли бы. «Нехорошо», — внезапно произнесла грациозный павлин. Раздался свист, свист, снова свист. Все обернулись. Задремавший истинный бог Луо мгновенно вскочил на ноги. «Что случилось?» — спросил Куафу. «Мир Золотой реки очень опасен. Отряд лорда Будды оказался в ловушке в опасной зоне», — ответила поспешно грациозный павлин. «А», — рассмеялся Куафу, вздохнув с облегчением. «Учитывая, насколько могущественен бог Будда, он сам с этим справится». «Да, отец ветер судьбы тоже улыбнулся, закрыв свой веер. Бог Будда невероятно силен. Он влегкую справится в любой опасной ситуации, в которую попадет. Если уж он не справится с этой проблемой, остальные уж точно будут бесполезны». «Бог Будда сказал, что справится с этим, но ему нужно время», — кивнула грациозный павлин. «Лорд Будда попал в сложное формирование, которое невозможно уничтожить голыми руками. Единственный вариант — медленно его разобрать. Отряд Фуси быстро идет ему на помощь». «Фуси тоже идет туда», — императрица Си закивала. Все немного расслабились. «Даже если на него нападут 3-4 представителя сверхбогов одновременно, он какое-то время сможет держаться». Что касается Фуси, он был экспертом по части формирований, номером один в трех царствах. Он был идеальным кандидатом для решения этой проблемы и помощи Тадхагате. «Пойдемте посмотрим, что там за формирование», — улыбнулся Нин. «Да, пойдемте посмотрим. Вряд ли мы будем полезны, но хоть посмотрим. Все равно скучно и бессмысленно сидеть ждать здесь». Нин и остальные были достаточно спокойны. Они сразу взмыли в облака и полетели к Тадхагате. Никто особо не переживал, что отряд Тадхагаты оказался в ловушке. Даже верховные власти, находящиеся во дворце всех кланов Союза Нува, не беспокоились. Сам лорд Тадхагата тоже особо не беспокоился. За последние 20 лет они столкнулись с многими опасностями в первородном мире. В этих опасностях они пребывали недолго, и ситуация разрешалась быстро. Когда они оказались в ловушке, Тадхагата сказал так: «Это формирование немного сложнее. Как только прибудет Фуси, он с этим справится». Они пережили столько всего, что не считали эту проблему серьезной. Грациозный павлин рассмеялась. «Фуси уже прибыл. Сколько нужно властителю людей, чтобы разрушить формирование?» – спросил Куафу. «Фуси все еще изучает формирование. Формирование достаточно сложное, но Фуси сказал, что сможет разбить его через час», – улыбнулась грациозный павлин. «Час, мы можем не торопиться. К тому времени, как мы туда доберемся, властитель людей и лорд Будда, скорее всего, уже выберутся из ловушки. Да, отец ветер судьбы рассмеялся. Нет смысла идти туда раньше и просто ждать. Давайте лететь с нашей обычной скоростью, сказал Нин. Лицо грациозного павлина внезапно изменилось. Это сразу заметили Цзинин, ветер судьбы, Куафу, императрица Си и Синтянь. Что случилось? Спокойно спросил Цзинин. Там небольшая проблема, грациозный павлин нахмурилась. Что-то не так. Два ее клона сопровождали команды лорда Будды и Фуси, поэтому она была в курсе их дел. Нехорошо, сказала грациозный павлин в шоке. Формирование полностью изменилось. За пределами первого формирования появилось новое, и оно поглотило команду Фуси. Появились три представителя верховных властей в золотом обмундировании. Мы никогда с ними раньше не сталкивались. Трое из верховных властей, это что, из четырех монархов? Отчаянно спросил Синтянь. Нет, не из четырех монархов. Лицо грациозного павлина приняло ужасный вид. Отряд Тадхагаты тоже атакован, и здесь еще появились чужие. Большая группа чужих даа-отцов, их десятки. Пришли все даа-отцы первородного мира и атакуют. Фуси заблокирован тремя чужими в золотом обмундировании. Эти трое невероятно сильны. Он связан по рукам и ногам. Давайте быстрее, закричал Куафу. Остальные должны войти в мою сокровищницу. Позвольте мне быть первому. Хорошо. Никто из них не колебался ни минуты. Затем Нин превратился в молниеносного черного змея, максимально быстро двигаясь к месту, где Тадхагата попал в плен. Команда даосиста нефритовой чаши, которая тоже не сильно переживала, тоже была уведомлена, что появились почти все чужие истинные боги и даа-отцы первородного мира. Властитель людей практически связан и не может выбраться. Даосист нефритовая чаша сразу понял, насколько ситуация ужасна. Да, лицо грациозного павлина выглядело обеспокоенным. Идемте, немедленно закричал даосист нефритовая чаша. Семеро из верховных властей даосского пути немедленно вошли в сокровищницу хаоса, наподобие лодки, и быстро двинулись в место, где Тадхагата оказался в плену. Несмотря на то, что команда Нина и нефритовой чаши были обеспокоены, больше всех тревожились во дворце всех кланов и трех царствах. Услышав эту новость, верховные власти тут же поняли, насколько все ужасно. Появились все истинные боги и даа-отцы первородного мира и три фигуры в золотом, которых мы никогда раньше не видели. Они связали Фуси. Даосист три чистоты поспешно закричал. Первородный мир прятал свою силу, его истинная сила намного страшнее, чем мы ожидали. Хауи, Суйжин, немедленно возглавьте отряды истинных богов и даа-отцов, чтобы спасти Фуси и Тадхагату. Хорошо, закивали головами Хауи и Суйжин. Суйжин считался одной из самых влиятельных фигур Союза Нува, а истинная сила Хауи неизведана и непостижима. Они немедленно взяли на себя командование группой из 36 истинных богов и даа-отцов, затем отбыли от дворца всех кланов. Грациозный павлин, после того, как Хауи и Суйжин достигнут первородного мира, им потребуется время, чтобы долететь до места, где находится Тадхагата. Пусть нефритовая чаша, Куафу и Черный Север сделают все, чтобы попытаться помочь Фуси победить этих троих в золотом, инструктировал даосист три чистоты. Хорошо, согласилась грациозный павлин. Том 22, глава 20. Подкрепление дворец всех кланов. Все были в панике. Три чужих в золотой броне, с которыми мы никогда раньше не сталкивались, смогли остановить Фуси, хмурился даа-отец Субхути. Откуда взялись такие могущественные враги? Фуси, властитель людей, в его отряде истинные боги и даа-отцы, и все они оказались в тупике из-за трех чужеземцев. Такие сильные личности не могут оставаться неизвестными фигурами. Тадхагата спокойно рассмеялся. Не нужно паники. Хотя меня многие атакуют, мое истинное тело в порядке, и эти чужие, хоть и грозные, ничего не смогут мне сделать. Да, даосист три чистоты кивнул. Мне немного легче сейчас от того, что ты тоже там, с ними. Хаэм, лицо Тадхагаты внезапно изменилось. В чем дело? Все верховные власти в зале смотрели на Тадхагату. Мое тело великого солнечного Будды ранено, тихо ответил Тадхагата. Привычной улыбки на его лице больше не было. Он выглядел тихим и спокойным, как море. Я давно чувствовал, что вещи в первородном мире не так просты, как мы думали, но однорукая фигура в золотой броне, которая только что меня ранила, определенно не слабее, чем я. Не слабее тебя? Все верховные власти в зале были ошеломлены. Тадхагата достиг уровня владычества верховной власти в исконную эру, и его доблесть была номером один во всех трех царствах. Да, он очень силен, тихо сказал Тадхагата. «Он определенно повелитель. Мой единственный вариант – сосредоточиться на защите сейчас. Держись сколько сможешь», – поспешно сказал даосист Три Чистоты. «Хауи и Суйжен уже в пути. Как только они доберутся туда, все разрешится». Тело Будды Лиственный Вихрь только что погибло, Тадхагата снова изменился в лице. «Истинное тело Будды Лиственный Вихрь погибло», – закричали все в шоке и оглянулись на женщину в углу. Будда Лиственный Вихрь была невероятной фигурой буддийской сангхи. Она родилась истинным богом, и когда Тадхагата стал могущественной фигурой и основал буддийскую сангху в исконной эре, она к нему присоединилась. Когда она увидела, сколько страданий испытывали простые смертные в первородном мире Пангу, она решила стать смертной и присоединиться к ним. Она тренировалась как смертная, чтобы стать Буддой с нуля, чтобы мочь по-настоящему ощутить страдания смертных. Таким образом она смогла глубже постичь тайны буддизма. Она разрушила свою душу и отправила ее перевоплощаться. Она прошла многие испытания, но ее настоящим было быть истинным богом. Она была невероятно талантлива и основала собственную школу, секцию Лиственного Вихря. У нее была сила лучших из Дао отцов, истинное тело и исконный двойник. Она отважилась отправить в первородный мир свое истинное тело. «Наш враг очень силен. Одним ударом когтя он смог прорвать нашу оборону и убить меня», — сказала Будда Лиственный Вихрь. Атмосфера во дворце мгновенно стала тяжелой. Лорд Тадхагата медленно сказал: «Появились два ужасающе мощных чужих. Оба являются экспертами высшего класса. Я уже отправил Майжию и других в свое Будда-царство в ладони и теперь отбиваюсь от всех этих дьяволов. Учитывая, насколько сильно мое золотое тело, они не смогут какое-то время ничего со мной сделать». Золотое тело лорда Тадхагаты было настолько грозным, что его можно было назвать первым во всех трех царствах. «Будь осторожен», — тем не менее настаивал даосист Три Чистоты. Двое из них были лидерами буддизма и даосизма. Увидев, что Тадхагата попал в такую ужасную переделку, Три Чистоты не мог не волноваться. Однако он уже отправил Суйжена и Хауи. Остальные силы, которые они могли использовать для защиты трех царств, были явно слабее. Несмотря ни на что, они еще должны иметь силы для борьбы с едиными воротами. Если бы они все покинули три царства, единые ворота не преминули бы воспользоваться случаем и захватили бы союз Нува и три царства. В этом случае война за кармическую удачу будет проиграна. «Мы сделали все возможное. Надеюсь, Хауи и Суйжен будут вовремя», — вздохнул даосист Три Жизни. «Если они это сделают, проблем вообще не будет», — согласился Шиньнун. «Два эксперта высшего класса, в первородном мире тоже есть пара экспертов высшей категории», — покачал головой Дао отец Субхути. «И очень сильные. Первородный мир тела Сакьямуни Будды сидело в позе лотоса, от его тела исходил золотой свет. У него было 18 рук, и эти 18 ослепительных золотых орудий шли во всех направлениях. В данный момент многочисленные чужие, напавшие на него, не могли с ним ничего сделать. Этот маленький слабый абориген действительно смог обучиться защитным божественным способностям на таком уровне. Бог демонов Сухой Шип наблюдал издалека, его хвост медленно покачивался в воздухе. Его защитные божественные способности чрезвычайно велики, его божественное тело определенно сопоставимо с телами первоклассных протокосмических духов. Однорукий человек, находившийся рядом, согласился, и искусство его рук тоже довольно сильное. Они заполняют небеса и не оставляют никакого пространства. Я могу периодически наносить ему удар саблей, но его очень трудно ранить. Если он полностью сосредоточится на защите, все, что мы сможем сделать, исчерпать запас его божественной силы. Когда его божественная сила закончится, он умрет. Как же я ненавижу тех, кто обладает такими сильными защитными божественными способностями. Повелитель демонов Сухой Шип нахмурился. «Могут ли братья Тея держаться?» — неожиданно спросил Сухой Шип. «Они умеют защищаться, и они втроем сражаются как один. Когда они объединяются в своей формации, они легко могут удерживать группу Фуси. В основе умений Фуси лежат формации. В битве он намного слабее», — спокойно ответил Однорукий. «Повелитель, даосист Нефритовая Чаша на подходе». Старик с красным носом пролетел сверху и почтительно поклонился, когда заговорил. «Да», — кивнул повелитель демонов Сухой Шип. «Я почти забыл о команде Нефритовой Чаши. Пусть четыре монарха возьмут под контроль 12 истинных богов и перекроют их путь. Остановите Нефритовую Чашу и Черный Север». Свист, свист, свист. Вскоре несколько истинных богов и Дао отцов, напавших на Тадхагату, отступили, 4 монарха были среди них. Они отправились останавливать дасисто-нефритовую чашу Ицзенина. Союз Нува отправил 2 высококлассных экспертов. Один из них, Тадхагата, его оборонительные навыки очень велики. Другой, Фуси, который более грозен в искусстве формирований. Оба они отлично умели справляться с большими группами нападавших. Сухой Шип стиснул зубы. Если бы это был дасист 3 чистоты или Суижень, все было бы намного легче. Специалисты, умеющие защищаться, сплошная головная боль. Сабер, придумай метод, чтобы справиться с его руками. Повелитель демонов Сухой Шип посмотрел на однорукого человека. Давайте объединим силы, чтобы подавить его, а затем разобраться с ним. Хорошо, кивнул однорукий. Свист, свист. Сухой Шип и однорукий мгновенно оказались рядом с Буддой. Лорд Будда продолжал спокойно сидеть, его 18 золотых орудий блокировали атаки из всех направлений. Он полностью сосредоточился на защите. Его целью было не победить, а избежать ошибок. Что касается Цзинина, он продвигался на высокой скорости с помощью техники Нинхорнский молниеносный змей. Его отряд шел впереди. Вся причина, по которой они хотели выждать день, дать другим 3 отрядам достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. Таким образом, нефритовая чаша и его лодка хаоса были первыми, кто прибыл вместо Тадхагаты. Отряд нефритовой чаши уже прибыл. Грациозный павлин говорил с Нином из его сокровищницы. Нехорошо. Появились 4 монарха, а также 12 других чужих истинных богов. Они могут легко заблокировать путь нефритовой чаши. Да, они фактически подавили его. Нин нахмурился, услышав это, но он ничего не мог сделать, кроме того, чтобы продолжать двигаться с высокой скоростью, используя технику Нинхорнского молниеносного змея. У 4 монархов были все элитные даоцы. У них также было 12 других истинных богов, поддерживающих их, в то время как команда дасиста нефритовой чаши состояла всего из 7 человек. 4 монарха действительно обладали силой, способной подавить отряд дасиста нефритовой чаши. Черный север, у 4 монархов в отряде 16 человек, у нефритовой чаши всего 7, и у нас всего 7. У 4 монархов более чем достаточно сил, чтобы захватить наши 2 отряда, мысленно послал Синтянь. Я думаю, мы должны обойти 4 монархов, и вместо этого пойти на помощь Фуси. Нет, нефритовая чаша уже тоже окружен. Если пройдет слишком много времени, его команда также будет в опасности и погибнет. Куафу и другие тоже были сильно напуганы. Все было теперь под контролем сил первородного мира. Тадхагата был в опасности, Фуси был связан, нефритовая чаша окружен. Они достаточно хорошо спрятали свою истинную силу. Они долгое время избегали драки, но как только они на это пошли, они немедленно сбили нас с толку, размышлял Нин. К счастью, 3 чистоты и другие подозревали о чем-то подобном, поэтому они отправили Фуси и Тадхагату. Эти 2 очень квалифицированы в защите. Тадхагата полагался на свое могущественное тело, защищаясь. Фуси в защите полагался на свои формирования. Оба были очень опытными в отсрочке и выигрыше времени для себя. По словам грациозного павлина, в первородном мире появились 2 новые фигуры повелителя. Глаза Нина вспыхнули ярким светом. Разве не те 4 монарха, самые могущественные? Откуда взялись эти 2 повелителя? Такие мощные фигуры не могут быть безымянными и неизвестными. Но никто не знает, кто они. Тогда они, должно быть, пришли из первозданного хаоса, чужие из первозданного хаоса. Множество таких фигур появилось во время первородной эры, но эпоха 3 царств была намного более мирной. Хотя было несколько вторжений, все эти фигуры были достаточно слабыми. Они были не такими устрашающими, как Раху или Властелин всего. На самом деле, мощные чужие пришли давно. Просто они решили спрятаться в первородном мире. Кажется, мой божественный меч скоро увидит кровь. Вжух. Черная молниеносная змея пронеслась по небу, двигаясь в направлении крупного сражения. Это была битва между командой нефритовой чаши и чужими, которыми командовали 4 монарха. Это Черный Север. Черный Север прибыл. 6, следуйте за мной. Мы его остановим. Моментально 2 монарха и 6 истинных богов повернулись к Нину. Том 22. Глава 21. Сверхбог монарх Фуша обладал привлекательностью, мощным телом и естественной аурой доминирования. В отличие от него, монарх Вилье был несравнимо уродлив. Его тело было покрыто толстым слоем нефритовой кожи, к тому же на нем были бесчисленные выпуклости и шишки. В углублении на лбу зиял глаз, и этот глаз был наполнен бесконечной недоброжелательностью. Слабых империйских богов и истинных бессмертных, вероятно, можно было ввести в ступор одним этим глазом. «Пойдемте со мной, но будьте осторожны с Черным Севером и Куэфу. Будьте осторожны с Черным Севером особенно. Его боевые искусства чрезвычайно мощны», — инструктировал монарх Фуша. «Хорошо», — шесть фигур сразу же последовали за ним. Цзинин летал в воздухе, окруженный своим черным молниеносным змеем. Он взглянул на поле битвы. Больше всего его сердце болело о лорде Тадхагате Будде. Судя по тому, что сказал ему грациозный павлин, Тадхагату в настоящее время атакуют две сверхмощные фигуры. Хуже всего, если это были фигуры, которых никто никогда не встречал раньше. Две сверхмощные фигуры было вполне возможно, что они оба были и сверхбогами. Если они действительно пришли из огромного исконного хаоса, Цзинин не мог даже предсказать, насколько они могущественны. Если так долго будет продолжаться, лорд Будда, вполне вероятно, может быть убит. Союз единых ворот с первородным миром означал, что у них появились еще две мощные фигуры. Сторона Нина, союз Нува, больше не могла позволить себе потерь. «Пошли ко всем чертям!» — крикнул Нин издалека. Мгновенно радуга огненного меча начала кутать его, ослепляя. Затем бесчисленные лучи света меча начали вращаться вместе, обнажив в общей сложности 9 радужных мечей. Они ударили в сторону монарха Фуши и шестерых истинных богов, как 9 сияющих ударов молнии. Эта сцена ошеломила все присутствующие власти. Меч небо-земля, 3 из 7 позиций. Небесные мечи спускаются. Бум. Слои черного света появились вокруг монарха Фуши и остальных 8. Слои черного света боролись с силой радужных мечей, в конце концов насильственно удерживая удар Нина. Черный север, эти чужие из первородного мира выучились некоторым мощным комбинационным формациям. Будь осторожен. Послал издалека мысленное сообщение Даосист Нефритовая Чаша. Будьте осторожны все. Все, что нам нужно сделать, это удержать Черный Север. Монарх Фуша и 8 остальных тоже были напуганы. Они не ждали Цзинина в ближнем бою. Они никогда бы не подумали, что эти 9 ударов издалека будут иметь такую невероятную силу. К счастью, они научились некоторым приемам от бога демонов и смогли совместно противостоять этим атакам. Черный Север слишком высокомерен. Он действительно осмеливается бороться с нами в одиночку. Если бы он работал вместе с Куэфу, у нас, возможно, были бы небольшие проблемы, холодно усмехнулся Фирхвилье. Теперь, когда у нас есть такая формация, которой учил нас учитель Хаэм, меч бессмертный Черный Север не сможет ничего нам сделать. Вжух. Нин парил в воздухе, нахмурившись, глядя на чужих перед собой. Время сейчас было очень дорого. Они спешили на помощь Фусе и Тадхагате. Но теперь, Даосист Нефритовая Чаша был здесь в ловушке. Благодаря Нинхорнскому молниеносному змею Нин действительно смог бы двигаться с большой скоростью и обойти вокруг этот регион. Но это бы означало, что отряда Даосиста Нефритовой Чаши были бы серьезные проблемы. Если бы прошло больше времени, они могли бы умереть здесь. В общем, Нин решил, что он может потратить здесь немного больше сил. Умрите. Нин превратился в полосу света и ринулся вперед. У него все еще нет Куэфу, и остальные не выходят. Монарх Вилье и монарх Фуша были поражены. Цзинин слишком нас недооценивает. Единственная причина, по которой он так грозен, это его меч. Не похоже, чтобы он был старшим богом. Вжух, вжух. 2 оружия Нина резко росли в размерах, увеличившись до уровня более 3000 метров, кончики его пальцев засияли огненным светом радужного меча. Падай. Мерзкий вертикальный глаз во лбу монарха Вилье пристально смотрел на Нина, когда невидимая волна силы ударила его. Нин, однако, просто холодно смотрел на чужих. Он совершенно не пострадал. Его душа была возвращена силой его тела, находящегося в полушаге от старшего бога. Его душа была настолько сильной, что она, вероятно, попала бы в тройку лучших из 3 царств. Его сердечная сила тоже была на 4 этапе. Нин научился использовать силовые инструменты для защиты души от бога мира Северного. С такой врожденной техникой доминирования, что могло потрясти его душу, даже если бы они были в сотни раз сильнее, они не смогли бы ничего сделать с Нином. Эти 2 удлиненных руки были похожи на пару очень длинных копьев. Взрыв, взрыв. Пальцы Нин прошли прямо сквозь слои черного света, окружающие 2 монархов и 6 других. У монархов было ощущение, что пальцы Нина довольно далеко, но, Через секунду, две ладони уже пронзили защитный черный свет. Атака была слишком быстрой. Он полностью превзошел скорость света. Нинб смотрел лучшие аспекты многих различных искусств мечей, чтобы создать самую проницательную технику в меч-искусстве. Кровавое пятно. Учитывая силу Нина, находящуюся в полшаге от старшего бога, и его устрашающий искусный меч, сила этого удара была настолько велика, что она, возможно, достигла апогея силы в трех царствах. Хотя руки Нина обучались пока пятому циклу захват звезды, этого было еще более чем достаточно для чужих из первородного мира. Как это может быть? Нет, оба монарха и шесть истинных богов были совершенно напуганы. Их первой мыслью было бежать. Это было инстинктивное желание, отдаленное от всех осознанных мыслей. Вжух! Две массивные ладони, пробившие их формацию, были похожи на пару металлических молотов, работающих вместе. Они были похожи на пару огромных штормовых облаков, объединившихся вместе и с громом зажавших страшных монархов и истинных богов между собой. Звенели испуганные крики агонии, когда десятеро пытались бежать, но, увы, как они могли двигаться так же быстро, как пальцы Нина. Бум! Две огромные ладони резко взмыли в воздухе. Истинные боги и даоцы были полностью уничтожены, их тела превратились в пыль, души разрушились. Энно! Вдалеке даосист Нефритовая Чаша и его отряд были ошеломлены тем, что они только что увидели. Некоторое время они сражались с этими чужими, и они точно знали, насколько жесткой и прочной была эта формация. Им еще не удалось найти способ ее разбить, а Цзи Нин сумел разбить ее руками. Фактически, он мгновенно раздавил этих восьмерых истинных богов. Монарх Фуша и монарх Вилье, два невероятно жестких врага, были в их рядах. «Бегите! Бегите прямо сейчас! Он повелитель! Он старший бог! Быстро, бегите!» Другие чужие истинные боги и даоцы, которые сражались с даосистом Нефритовой Чашей, были совершенно напуганы. Монарх Абсолютной Темноты и другой монарх больше не могли хранить абсолютное хладнокровие. Единственное, что было на их лицах, полный ужас. «Убегайте!» Нин, который только что уничтожил этих восьмерых истинных богов, обернулся. Вжух! Он превратился в черного змея-молнию и обвинил их. «Бежим в разные стороны! Разделитесь!» Мыслить они больше не могли. Они даже не смели подумать об использовании своего формирования для защиты от нападений Цзинина. Они тут же раскололись, побежали в разные стороны. Естественно, их формация тоже рассеялась. Свист. Нин остановился. Он парил в воздухе, глядя на восьмерых истинных богов, которые бежали во всех направлениях. «Проснись!» Нин указал пальцем на небо. Небо потемнело, и блики радужного меча начали появляться вокруг. Все вокруг стало миром радужного меча. На лицах убегающих монархов и истинных богов появился ужас, особенно на лице монаха Абсолютной Темноты. Он отправил свои девять жуков против Нина, и все они были уничтожены этой техникой. Ослепительный радужный меч свет распустился, как цветок, и ударил во всех направлениях. Это было красиво и ослепительно. Вжух, вжух, вжух. Меч Павлин, позиция, предназначенная для убийства шесть из восьми чужих даоцов, были немедленно убиты. Два монарха смогли держаться какое-то время, но в конце концов даже они не смогли противостоять последовательным ударам радужного меча света, меча павлина. Один был убит, а другой, монарх Абсолютной Темноты, смог выжить благодаря своим защитным навыкам. Однако он был тяжело ранен. Вжух! Черная молниеносная змея промелькнула мимо него, и голова его отлетела. Глаза по-прежнему смотрели на живой меч павлина. Весь мир замолчал. 16 чужих истинных богов были убиты. Издалека глупо смотрели даосист Нефритовая Чаша, Чицзинцзы, Святая Мать Душа Черепахи и другие. 16 истинных богов и даоцов, все они были уничтожены за такой короткий промежуток времени и с такой абсолютно подавляющей силой. Такая сила была только одно объяснение. Он сверхбог. Пробормотал старик Чицзинцзы. Дрожал шепот даоцов со всех сторон. Повелитель, они на обычного мальчика в белом халате вдалеке. Он был повелителем, меч бессмертный черный север, он достиг уровня владычества. Даосист Нефритовая Чаша все еще не мог в это поверить. Ни один из семи действительно не мог. В их сердцах Цзинин был просто любящим человеком, который был чрезвычайно талантлив. По правде говоря, они еще чувствовали жалость к Цзинину. Они знали о его истории, и они также знали, что его жена Юйвэй была шпионом в Единых Воротах. Фактически, из-за предательства Юйвэй во время Королевской Красной Войны, они чуть было не проиграли ее. Почти все в трех царствах знали, что во время битвы в мире охотников король богов в черном лично разрушил истинную душу Юйвэй. Никто из них не мог забыть мучительный вопль ярости Нина. Когда они думали о Цзинине, они вздыхали и говорили про себя. Какой жалкий человек, он гений, но, увы, война для него слишком скоро наступила. Многие так считали, в том числе и верховные власти. Фактически, даже собственный учитель Нина, Субхути, жалел, что Цзинин родился так поздно. Если бы он родился всего несколько лет назад, у него, возможно, был хороший шанс достичь уровня Хауи. Жалкий человек с жалкой жизнью. Чувство сострадания и жалость были тем, что чувствовали большинство сильных мира сего, когда они сталкивались с Нином. Том 22, глава 22. Никто и подумать не мог, что этот бедный парень, который столько страдал, сможет подняться на вершину трех царств. Да, вершина трех царств, пик силы среди всех трех царств, место, которое занимали только такие, как лорд Тадхагата Будда, даосист Три Чистоты, повелитель Суйжинь, повелитель Фуси, повелитель Шиннун и невероятно талантливый Хауи. Но теперь рядом с ними появилась еще одна фигура, этот белокурый молодой человек, стоявший перед ними. Меч бессмертный Черный Север, Цзинин. Мир только что изменился, тихо сказала святая мать-черепаха. Да, он изменился. Еще одна фигура господствующего класса появилась в трех царствах. Даосист Нефритовая Чаша тихо сказал. И он обучался менее тысячи лет. Он – абсолютная легенда, легенда, которая превосходит даже легенду Хауи. Семь присутствующих даотцов практически упали в обморок. Они только что видели, как родилась легенда, мальчик, обучавшийся менее тысячи лет, чтобы отправиться из рядов смертных в самую вершину трех царств. Он занимал первое место среди всех других и стоял в одном ряду с даосистом Три Чистоты, лордом Буддой и тремя повелителями человечества. Нин посмотрел на них и быстро сказал: «Лорд Тадхагата сейчас находится в опасной ситуации. Мы должны немедленно укрепить силы Фуси и придумать способ спасти лорда Тадхагату. Позвольте мне отправить вас в свою сокровищницу сейчас». «Хорошо». Даосист Нефритовая Чаша и другие не могли не подчиниться. Когда они столкнулись с ведущим, они бессознательно приняли на себя роль последователей. Нин кивнул. Взмахом руки он забрал даосиста Нефритовую Чашу и других в свою сокровищницу, затем превратился в черного змея и быстро взлетел к Фуси. Внутри ловушки, в которую попал Тадхагата, жутко уродливый, зеленокожий, монарх Вилье послал безумное сообщение. «Мастер, всемогущий учитель, у нас проблемы, мы в беде». «Что?» Повелитель демонов Сухой Шип работал в настоящее время, как раз работал с Сабером над тем, что дальше делать с Буддой. Услышав эти слова, он немедленно обернулся. «Мертвы, все мертвы», — отчаянно сказал монарх Вилье. «Я единственный, кто выжил, потому что я родился с двумя телами. Я потерял одну из своих жизней. Монарх темноты и все остальные, все они мертвы». «Что? Как?» «Фуси был связан братьями Тея, а Тадхагата был перед нами. Кто их убил?» Повелитель демонов Сухой Шип говорил упавшим голосом. «Он захватил Тадхагату в одной из самых опасных частей мира Золотой реки. Любой, кто не из первородного мира, должен был потратить массу времени, прежде чем добраться сюда. Подкрепления от Союза Нува не могли прийти так быстро. Единственное возможное подкрепление был бы отряд Черного Севера и даосиста Нефритовая Чаша, но самые сильные члены этих отрядов были просто близки к уровню владычества. Они не могли убить группу истинных богов, которой командовали четыре монарха. Это был Черный Север», — торопливо сказал монарх Вилье. «Это был меч бессмертный Черный Север. Он страшно мощный. Перед лицом его власти комбинация нашего формирования была слишком слабой. Его руки легко пронзили нашу формацию, а затем убили нас всех, восьмерых. Восемь во главе с монархом кромешной тьмы тоже мертвы. Они, должно быть, тоже умерли от рук Цзинина». «Что?» Лицо повелителя Сухого Шипа мгновенно изменилось. Он не был глуп и сразу понял, что это значит. Появился еще один человек с силой старшего бога. Сухой Шип нахмурился. «У этих аборигенов нет хороших методов совершенствования. Этот Цзинин должен был просто обучиться уровню истинного бога. Он просто истинный бог, но он способен развить силу старшего бога, и он обучался менее тысячи лет. Даже в бесконечном исконном хаосе трудно найти такого гения. Это проблема». Еще одна проблемная фигура возникла.